Глава 16. Что мне ему ответить? Думал Джейсон Тавернер, молча глядя на полицейского генерала. Рассказать о том, что случилось, это будет довольно трудно, потому что на самом деле я сам ничего толком не понимаю. Но, может быть, седьмой поймет. Одному Богу известно, на что они способны. Попробую, решил он, объяснить все. Однако что-то ему помешало. «Ничего не буду говорить», – решил Джейсон. «Теоретически он может сделать со мной все, что угодно. Он генерал, у него власть, он седьмой, власть его безгранична, и мне не следует об этом забывать, хотя бы из чувства самосохранения». «То, что вы шестой», – произнес Бакмен после некоторого молчания, – «заставляет меня взглянуть на все несколько иначе. Тут задействованы и другие шестые». Он пристально посмотрел Джейсону в глаза. Это было неприятно и мешало думать. «Похоже, мы столкнулись с первым конкретным случаем, когда шестые...» «Нет», – перебил Джейсон. «Нет», – Бакмен продолжал буравить его взглядом. «Хотите сказать, что другие шестые здесь ни при чем?» «Я знаю только одного шестого. Это Хизер Гард. Она считает меня тщеславным грубияном». Последние слова Джейсон произнес с горечью. Бакмен удивленно поднял брови. Он не знал, что знаменитая певица Хизер Гард была шестой. Хотя, если подумать, все сходится. Если мисс Гард шестая, может, есть смысл пригласить ее на консультацию. Полицейские эвфемизмы легко слетали с его языка. «Давайте», – сказал Джейсон, – «пропустите ее через свои жернова». Тон его стал резким и грубым. «Покажите ей, бросьте в трудовой лагерь». «Вы шестые», – подумал про себя Бакмен, – «не очень-то жалуете друг друга». Генералу уже приходилось сталкиваться с подобным отношением, и это его всегда удивляло. «Элитная группа, созданная для поддержания моральных стандартов общества». На деле же они превращались в ничтожество, и все только потому, что терпеть не могли друг друга. Про себя Бакмен рассмеялся, внешне он позволил себе слегка улыбнуться. «Вы удивлены?» – спросил Джейсон. «Не верите мне?» «Это не имеет значения». Бакмен достал из ящика стола коробку сигар Кеста Рэй и маленьким ножичком срезал кончик с сигары. Джейсон Тавернер с любопытством наблюдал за собеседником. «Сигару?» – предложил Бакмен и протянул коробку. «Никогда не курил сигар», – сказал Джейсон. «Если бы стало известно, что я...» Он осекся. «Стало известно», – переспросил Бакмен, внутренне насторожившись и почуяв добычу. «Кому известно? Полиции?» Джейсон не ответил. Кулаки его сжались, дыхание стало учащенным. «Существуют ли круги, в которых вы хорошо известны?» – спросил Бакмен. «Например, интеллектуалы в исправительных лагерях, из тех, что переписывают и распространяют рукописи на оберточной бумаге?» «Нет», – покачал головой Джейсон. «Может быть, в музыкальных кругах?» «Уже нет», – сдавленно произнес Джейсон. «Вам приходилось записываться?» «Не здесь». Бакмен продолжал, не моргая, изучать собеседника. За долгие годы он в совершенстве овладел этим искусством. «А где же?» – спросил генерал едва слышно. Он специально задал вопрос таким голосом. Тон завораживал и мешал разобрать подлинный смысл произнесенных слов. Но Джейсон Тавернер промолчал. «Чертовы шестые!» – раздраженно подумал Бакмен, начиная злиться на самого себя. «С ними такие штучки не проходят. Мой трюк в любую минуту могут раскусить». Он нажал кнопку внутренней связи. «Пригласите мисс Кэтрин Нельсон», – приказал генерал Гербу Мэйму. «Это наш информатор из района Уатс, бывшего Черного квартала». «Мне потребуется полчаса, сэр». «Спасибо». «Ее-то зачем?» – хрипло спросил Джейсон Тавернер. «Она подделывала ваши документы». «Она знает обо мне только то, что я попросил занести в удостоверение». «Это были ложные данные?» Наступила пауза. Потом Джейсон отрицательно покачал головой. «Значит, вы существуете?» «Не здесь». «Где?» «Я не знаю». «Расскажите, как вам удалось стереть информацию из всех банков данных?» «Я ничего подобного не делал». При этих словах невиданное озарение снизошло на Бакмана и стиснуло его своими железными лапами. «Вы не стирали информацию из банков данных. Вы пытались ее туда внести, но там ее не было». Наконец Джейсон Тавернер кивнул. «Хорошо», – произнес Бакман, чувствуя, как тлеющая внутри догадка вспыхивает искрами прозрения. «Вы ничего не стирали, но по какой-то причине данных там не было». «Почему? Вы знаете?» «Знаю», – сказал Джейсон, уставившись в стол. «Я не существую». «Однако раньше ведь вы существовали?» «Да», – выдавил Джейсон и нехотя кивнул. «Где?» «Понятия не имею». «Этим все и заканчивается», – подумал Бакман. «Я не знаю. Может, и он не знает». Тем не менее, он сумел добраться из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, сумел разыскать эту старую вешалку, которую ребята из Вегаса засунули вместе с ним в фургон. Может, от нее удастся чего-нибудь добиться. Интуиция, однако, подсказывала, что от женщины толку не будет. «Вы обедали?» – спросил Бакман. «Нет», – покачал головой Тавернер. «Я распоряжусь насчет еды». Генерал снова нажал кнопку внутренней связи. «Пегги, сейчас уже поздно. Принесите нам 2 завтрака из нового кафе. Из нового, там, где на вывеске собака с головой девушки. Да, Барфи». «Слушаюсь, мистер Бакман». «Почему они не называют вас генералом?» – поинтересовался Джейсон Тавернер. «Когда меня называют генералом, я чувствую себя обязанным написать книгу о том, как захватить Францию и не воевать при этом на 2 фронта. «Вы для них просто мистер». «Совершенно верно». «Это разрешено?» «Мне не у кого спрашивать. В мире всего 5 полицейских маршалов, и все они предпочитают, чтобы их называли мистер». «Но есть еще и директор». «Директор никогда меня не видел», – сказал Бакман, – «и никогда не увидит. Равно как и вас, мистер Тавернер. Кстати, вас вообще никто не может увидеть, поскольку, как вы сами заметили, вы не существуете». В комнату вошла женщина в серой полицейской форме с подносом в руках. «Ваша любимая еда в это время ночи», – сказала она, ставя поднос на стол Бакмана, – «ветчина и сосиски». «Вы что будете?» – спросил Бакман у Джейсона. «Сосиски хоть качественные?» – Джейсон прищурился, чтобы получше разглядеть. «Возьму сосиски». «С вас 10.50», – сказала женщина. «Кто будет платить?» Бакман порылся в карманах и вытащил деньги. «Благодарю». Женщина вышла. «У вас есть дети?» – спросил Бакман. «Нет». «А у меня есть. Я покажу вам 3-мерную фотографию», – сказал Бакман и достал из ящика стола пульсирующий разными цветами квадрат. Взяв фотографию, Джейсон развернул ее под нужным углом к свету и увидел мальчика в шортах и свитере, бегущего босиком по полю со шнуром от воздушного змея в руках. Как и у генерала, у него были короткие светлые волосы и тяжелая широкая челюсть. Уже. «Симпатичный», – сказал Джейсон и вернул фотографию. «Змей у него так и не взлетел», – вздохнул генерал. «Наверное, еще маленький. А может, боится. Вообще-то он у нас нервный. Может быть, от того, что редко видит нас с матерью. Он ходит в школу во Флориде, а мы живем здесь. Это нехорошо. Так, говорите, детей у вас нет?» «Во всяком случае, я о них не знаю», – сказал Джейсон. «Не знаете». Бакман удивленно поднял бровь. «Выходит, вы никогда серьезно не интересовались этим вопросом? Не пытались узнать точно? Отцы обязаны материально поддерживать детей, независимо от того, родились они в законном браке или нет?» Джейсон кивнул. «Ладно», – произнес генерал, убирая фотографию в стол. «Каждому свое. Подумайте, однако, что у вас осталось в жизни. Вы никогда не любили ребенка? До боли в сердце, от которой можно умереть». «Вот уж не знал, что такое бывает», – ответил Джейсон. «О да, моя жена утверждает, что можно забыть всякую любовь, но не любовь к ребенку. Если с ребенком что-то случается, смерть или страшное несчастье, вы никогда не сможете оправиться от потрясения. Тогда, произнес Джейсон, накалывая сосиску на вилку, лучше не испытывать таких чувств. Не согласен, возразил Бакман. Любить надо всегда, особенно ребенка. Это самый сильный вид любви. Понятно, кивнул Джейсон. Ничего вам не понятно, махнул рукой Бакман. Откуда вам, шестым? Он раздраженно разворошил лежащую на столе кипу бумаг. Потом снова собрал бумаги в стопку. Похоже, генералу удалось успокоиться. Но он все равно не мог понять позицию Джейсона Тавернера. Для Бакмана ребенок был важнее всего. Любовь к нему и, конечно, к его матери составляла опору жизни. Какое-то время они ели молча. Соединявший их мостик неожиданно пропал. «В здании есть кафетерий», — сказал наконец Бакман, запив еду стаканом напитка, имитирующего пиво «Танк». «Ну, кормят там какой-то отравой. Похоже, родственники поваров сидят в исправительных лагерях, и они нам за них мстят». Он рассмеялся. Джейсон Тавернер промолчал. «Мистер Тавернер», — произнес Бакман, вытирая углы рта салфеткой, — «я намерен вас отпустить. Я вас не задерживаю». «Почему?» – уставился на него Джейсон. «Потому что вы ничего не сделали». «А как же изготовление фальшивых документов?» – хрипло спросил Джейсон. «Разве это не преступление?» «В моей власти простить любое преступление. Любое, какое я захочу. Считаю, что вы пошли на это под давлением сложившихся обстоятельств. Вы не хотите мне о них рассказывать, однако кое о чем я догадываюсь». «Спасибо», – пробормотал Джейсон после паузы. «Но», – добавил Бакман, – «мы закрепим на вас электронные датчики. Вам никогда не удастся остаться в одиночестве, разве что в мыслях, да и то вряд ли. Каждый, с кем вы вступите в контакт, будет рано или поздно допрошен, как, например, девушка по фамилии Нельсон, которую сейчас приведут». Он наклонился к Джейсону Тавернеру и заговорил. Медленно и отчетливо, чтобы тот наверняка его понял. «Я уверен, что вы не стирали информацию из баз данных. Думаю, вы и сами не понимаете, что с вами происходит». Но голос генерала неожиданно окреп. «Рано или поздно вы поймете. И мы хотим оказаться в этот момент рядом с вами. Так что не расстаемся. Справедливо?» Джейсон Тавернер поднялся с кресла. «Все седьмые такие?» «Какие?» «Мгновенно принимаете серьезные решения. Вы произвели на меня впечатление. Как вы задавали вопросы?» «Слушали, а потом приняли такое решение». Не покривив душой, Бакман ответил. «Не знаю, у меня было мало контактов с седьмыми». «Спасибо», – Джейсон протянул руку. «Спасибо за еду». Он казался спокойным, владеющим собой. «Я могу идти? Как мне выйти на улицу?» «Вам придется задержаться здесь до утра», — сказал Бакман. «Так положено. Подозреваемых никогда не отпускают ночью. Всякое случается в городе после наступления темноты. Вам будет предоставлена кровать и комната. В 8 часов утра Пегги проводит вас к главному выходу из академии». Нажав кнопку внутренней связи, Бакман распорядился. «Пегги, отведите мистера Тавернера в его комнату. Утром ровно в 8 пусть идет». «Ясно?» «Так точно, мистер Бакман». Генерал широко развел руки и улыбнулся. «Ну вот и все».